и спеть несколько псалмов, как они обычно делали летними вечерами. Она отказала ему столь резко, что бедняга бросился вон из дома и нашел прибежище в трактире постоялого двора. Это еще больше удручало ее, потому что она хотела бы быть безупречной и в глазах окружающих, и в своих собственных глазах. Она ведь знала, что органист Сундлер женился на ней только потому, что был без ума от ее голоса и желал всякий день слушать ее пение. И она всегда честно платила долг, ибо помнила, что лишь благодаря ему у нее был теперь собственный уютный домик, и она избавлена была от участи бедной гувернантки, вынужденной зарабатывать себе на пропитание. Но сегодня она не в силах была выполнить его просьбу. Если бы нынче вечером ее голос зазвучал в Божьем храме, то с уст ее слетали бы неблаголепные и кроткие слова, но стенание и богохульство. Впрочем, к ее великой и неописуемой радости вечером, часу в девятом, Карл Артур снова явился к ней. Он вошел весело и непринужденно и спросил, не даст ли она ему поужинать. На лице ее, должно быть, отразилось удивление, и тогда он объяснил, что весь день спал в лесу. Он, должно быть, был крайне утомлен, потому что проспал не только обед, но и ужин, который в пасторской усадьбе подается на стол ровно в 8. «Быть может, в доме фру Сундлер найдется немного хлеба и масла, чтобы он мог утолить ужасный голод». Фру Сундлер недаром была дочерью такой превосходной хозяйки, как Мальвина Спак. Никто не мог бы сказать, что у нее в доме нет порядка. Она тотчас же принесла из кладовой не только хлеб и масло, но также яйца, ветчину и молоко. От радости, что Карл Артур возвратился и попросил у нее помощи, как у старинного друга его семейства, она вновь воспрянула духом и решилась заговорить о том, сколь глубоко удручена она тем, что высказала ему нынче нечто, порочащее Шарлотту. Уж не подумал ли он, будто она хочет посеять рознь между ним и его невестой? Нет, она, разумеется, понимает, что поприще учителя также весьма благородное призвание, но ничего не может с собою поделать. Она всякий день молит Бога о том, чтобы магистр Эйкенстед остался пастором в их деревне, ведь в здешнем захолустье так редко выпадает случай послушать настоящего проповедника». Разумеется, Карл Артур ответил ей, что если кому и следует просить прощения, то скорее ему самому, да ей и незачем раскаиваться в своих словах. Он знает теперь, что само провидение вложило их в ее уста. Они пошли ему на пользу, они послужили его прозрению. Слово за слово, и Карл Артур рассказал ей обо всем, что с ним произошло после того, как они расстались. Он был так упоен счастьем и так полон восхищения великим милосердием Божьим, что ему не вмоготу было молчать. Он должен был рассказать обо всем хоть одной живой душе. Какое счастье, что эта Тея Сундлер, которая еще раньше через свою мать была посвящена во все обстоятельства их семейства, вдруг оказалась на его пути. Но, услышав о расторгнутой помолвке и о новом сватовстве, фру Сундлер должна была понять, что все это может обернуться большой бедой. Она должна была понять, что Шарлотта лишь с досады и из упрямства отвечала утвердительно на вопрос жениха о ее пристрастии к епископскому сану. Она должна была понять, что этот союз с Даликарлейкой еще не столь прочен, и его можно было бы расстроить. Но если вы долгие месяцы мечтали о том, чтобы каким-нибудь образом сблизиться с пленительным юношей, стать его другом и наперсницей, нет-нет, упаси Боже, никем другим, то достанет ли у вас духу говорить с ним рассудительно, когда он впервые открывает вам свое сердце? Можно ли было требовать от Теи Сундлер чего-нибудь иного, кроме глубочайшего восхищения, сочувствия и признания, что решение Карла Артура выйти на проезжую дорогу в поисках невесты было поистине героическим? Можно ли было требовать, чтобы она попыталась обелить Шарлотту, чтобы она, к примеру, напомнила ему о том,